नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रं अत्रास्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरीपुरीं माथुरीं कोष्ट्वाक्तिम् राधाकुन्दमगेवरम् अहो राधिकामाधवासं प्रप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमभद्रव्यश्चाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्यामसुन्दर श्रीकण्डशेखर स्मरहास मुरली मनोहरा राधिकरसिक मम कृपनिधे स्वप्रिय चरण किङ्करीं कुरु तवैव अस्मि न जीवामि तया विना जीविकाय देवी तं नमाम चरणान्तिकम्. फर्स्ट ऑफ ऑल I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhyatam Gurupada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotarasatasi Rupanugacharivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhastra, Kripasandha Vyavata, Putitanam Pavane Vyo Vaishnavi Vyo Namo Nama. So, by the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, today I am observing Vyasa Puja. По беспричинной милости Шри Гуру и Гуранги сегодня мы празднуем Вьяса Пуджу. Today is the birthday of this body. Сегодня празднуется день рождения этого тела. It is also Varutini Ekadasi and the Vallabha Jayanti, the appearance day of the great Acharya and direct disciple of Gadadhar Pandit, Sri Vallabha Acharya. Также этот день приходится Варутини Экадаши и Валлабха Джаянти, день явления великого Валлабха Ачарьи, ученика Шри Гададхар Пандита. Actually, I never consider that this is my birthday, but rather I consider that Balaram Rasa Yatra, the day upon which my holy master Nityalila Pavishtam Vishnupad Ashtotarasatasvi Rupanuga Charivarya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj mercifully accepted me as his disciple and gave me new life, new birth in the form of Vaishnava Diksha. На самом деле я не отношусь к этому дню как к дню своего рождения, потому что для меня истинный день рождения это Баларам, день Баларам Раса Ятры, в тот день, когда мой милосердный любящий духовный учитель Нитялила Правишта Ом Вишнупада Штотарашата Шри Рупануга Чаривария Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж дал мне духовное посвящение, принял меня своим учеником. Это и было моим истинным днем рождения. So, the tradition is that a Vaishnava will worship Srila Vyasadev upon his own birthday. По традиции, Вайшнав день своей Вьяса Пуджи почитает Шрилу Вьясадева. Vyasa Puja is not the day when a guru accepts all the worship and offerings of his disciples. Vyasa Puja — это не день, когда гуру принимает почести в свой адрес и поклонение от своих учеников и прославления. But rather, Sri Vyasa Puja is the day when the spiritual master engages all of his anugatjan, those who are under his guidance, in worshipping the lotus feet of Vyasadev and all the great personalities who have appeared in this world to manifest transcendental knowledge. Шри Вьяса Пуджа — это тот день, в который духовный учитель задействует всех своих учеников и последователей в поклонение Шри Вьясадеву и всех Пурвачарий. This is very important to understand, because Sri Guru, Guru Tattva, is not one individual personality of this world. Этот нюанс очень важно уловить, потому что гуру в этом мире не является отдельной реальностью. Это принцип тотальности гуру Таттвы. But rather, Sri Krishna himself is the original guru. Нужно понимать, что изначальный гуру — это сам Шри Кришна. And he has manifested as his own servant, that is Baladev Prabhu or Nityananda Prabhu. И он проявился в облике собственного севака, слуги, первого севака — это Баларам Прабху. Затем он проявляется как Нитянанда Прабху. Wherever the power of Baladev Prabhu or Nityananda Prabhu is manifested in a Vaishnava in this world, then that is Sri Guru Tattva. То есть Баларам Прабху и Нитянанда Прабху, они и есть тотальность принципа духовного учителя. И та личность, в котором в этом мире это шакти или частичная шакти их проявляется, такой человек по праву является достойным духовным учителем для других. Gu means andakar, darkness. Gu означает андакар, тьма. That darkness is samsaric asakti, attachment to material world. Это тьма, это привязанность к материальному бытию. And ru means nibriti, who takes away. Ru nivriti, тот, кто убирает. So darkness cannot be moved, it can only be dispelled by light. Тьму невозможно убрать, ее можно просто изгнать светом. So, who dispels the gu, the darkness of worldly attachment, by introducing the light of praying, pure love for Sri Krishna, is called Sri Guru. Sri Guru — это тот, кто разгоняет мглу, гу, материального существования, светом духовных знаний о Кришне. So Balaram or Nityananda Prabhu, they are the Akanda Guru Tattva, original undivided Guru Tattva. Balaram Prabhu и также Nityananda Prabhu являются Akanda Guru Tattva, неделимой, абсолютной тотальностью принципа духовного учителя. That is also known as Samasti Guru, the sum total of all Guru Tattva. Это в сумме, это тотальность принципа Guru, это Balaram Prabhu и Nityananda Prabhu. Then the individual Vaishnavas through which their power manifests are called the Vyasti Guru, the individual gurus. Они называются Samasti Guru Tattva, а индивидуальный Вайшнав в этом мире, в котором он Пракаш, он проявление Шакти, Баларама Прабху или Нитянанды Прабху, он называется Вьясти Гуру Таттва, индивидуальный духовный учитель. So, Sri Guru is representing the knowledge of the Vedas. Шри Гуру является носителем и представителем ведических знаний. The Vedic literatures were manifested in this world through Srila Vyasadeva. Ведические знания явились в этот мир благодаря Шриле Вьясадеву. So the asana, the seat upon which the Guru sits, is called Vyasasan, the seat of Vyasadeva, because the spiritual master is not representing himself, but he is representing the voice, the opinions, the realization of Srila Vyasadeva. И вот это асана, сидение, на котором сидит гуру, называется Вьяса Асана, то есть сидение Шрилы Вьясадева, потому что гуру Дев ничего личного не вносит в учение. Он является прозрачной средой, он передает послание в неискаженной форме, как его преподнес Шрила Вьясадев в этом мире. Идам Бхагаватам Нама Пуранам Брахмасамхитам Уттама Слока Чаритам Чакара Бхагаван Риши. The Srimad Bhagavatam, which is the mature fruit of the desire tree of all the Vedas, Chakara Bhagavan Rishi, was manifested by Bhagavan, Supreme Lord Himself, in His incarnation, His Leela avatar, His Prabhava avatar, named Sri Krishna Dvaipayana Vedavyas. Спелый плод ведических писаний Шримад Бхагаватам пришел в этот мир благодаря самому Господу, который проявился в облике Шри Кришны Двайпайана Вьясадева. То есть Вьясадев в этом веке и есть сам Шри Кришна. In other yugas, Srila Vyasadeva is a Shaktyavesh, empowered Jiva. But in this age, when Sri Krishna, this cycle of four ages where Sri Krishna has appeared, then Sri Krishna himself appears in as the Vyasa avatar. В разных циклах юг Шрила Вьясадев может быть Шактиавеш аватарой. Но в этот цикл юг, в котором явился сам Шри Кришна, сам Шри Кришна проявляется в облике Шрилы Вьясадева. Поэтому его зовут Шри Кришна Двайпаян Вьясадев. In Gita, Sri Krishna said, Sarvasya cha hamuridishani visto, mataha smriti gyanam aponam cha, vejaischa sarvam aham eva vedyo, vedanta krit veda videva cha ham. I am in the heart of everyone, and from me come knowledge, remembrance, and forgetfulness. Кришна в Бхагавад-гите объясняет, он говорит, я нахожусь в сердце каждого, и из меня, благодаря мне проявляется знание, памятование и забвение, забывчивость. Mm-hmm. By all the Vedas I am to be known, indeed, Vedanta Krit, I am the compiler of the Vedanta Sutra. Познать меня можно благодаря ведам, и на самом деле я Веданта Крит, я составил веды. So, today we have in the morning worship Srila Vyasadeva. Утром мы почтили Шрилу Вьясадева. The worship of the Vyasa Puja should be performed in the ancient format called Sapta Panchakam. И существует древняя традиция тому, как поклоняться Шриле Вьясадеву, и называется Сапта Панчакам этот ритуал. Шрила Бхакти Винод Такур discovered a scripture with this ancient Vyasa, which was the ancient Vyasa Puja Padati, the method of performing Vyasa Puja. Шрила Бхакти Винод Такур разыскал пособие, древнее пособие, методичку о том, как поклоняться Шриле Вьясадеву. This he discovered in the Shankaracharya's Govardhan Math in Jagannath Puri, in the library there. Этот манускрипт он нашел в библиотеке Шанкарачарьи Говардхана Матха в Джаганатхапури. And it was edited and published by Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур опубликовал этот манускрипт. And I have learned personally from my Srila Gurudev on when he was organizing the festival of Vyasa Puja for his Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshamaraj, all the details of this Vyasa Puja Paddhati. Я лично выучил все подробности этого пособия саптапанчикам у моего Шрилы Гурудева в течение различных лет, когда он праздновал Вьяса Пуджу своего Гурудева. So for this it's necessary to have 35 kalash water pots decorated with mango leaves and with coconuts, which are decorated with a swastika. Чтобы провести этот ритуал, необходимо запастись, нужно 35 калашей, таких кувшинчиков, украшенных свастиками. And these are also decorated with a flag, which will have the name of each personality who will be invited to reside in that kalash and receive puja on this day. Расставляется 35 кувшинчиков калашей, в них усаживается 35 кокосов, украшенные свастикой, и флажок. И на флажке написано имя той личности, которую символизирует вот этот кокос. So this puja is called Sapta Panchakam because there are seven groups of five personalities. Эта пуджа называется Сапта Панчакам, потому что семь групп, в ней почитается семь групп, состоящих из пяти личностей каждая. The first group of five is called Guru Panchakam. And they are arranged on the eastern side of the area where the worship is being performed. Первая группа называется Гуру Панчакам, и эта группа из пяти личностей расположена по восточную сторону от брахмана, который проводит эту пуджу. So that should be the worship of your own guru and his and four acharyas prior to him in the guru parampara. That means Param Gurudev, Paramesti Gurudev, Paratpara Gurudev and Param Paratpara Gurudev. В эту группу гуру входит ваш гуру и четыре поколения до него. Then, in the center of the worship area, there is Krishna Panchakam. В центре вот этой площадки пуджи расположена Кришна Панчакам. And in the center, Krishna should be worshipped, and around him the Chaturvyuha of Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha. В центре там Кришна и Чатурвьюха. Then to the then the next Panchakam is called the Vyasa Panchakam. Следующая группа называется Vyasa Panchakam. In the center is Srila Vyasadev. В центре расположен Srila Vyasadev. And he is surrounded by his four main disciples to whom he gave the authority of one of the four Vedas. В окружении четырех главных учеников, каждому из которых он наделил делегировал ответственность за одну из вед. So that is Pila Rishi, Jaimini Rishi, Angira Rishi, and Vaisampayan Rishi. Четыре риши и Шрила Вьясада. Then the next Panchakam is called Vyasaki Panchakam or Acharya Panchakam. Также есть Vyasaki Panchakam или синоним названия. Vyasaki is the name of Shukadev Goswami, so he is worshipped in the middle and around on four sides, then the Acharyas of the four Vaishnav Sampradayas. Это Vyasaki, это сын Шрила Вьясадева, то есть Шукадев Госвами и с ним четыре ачарьи, возглавляющие четыре вайшнавских сампрадаи. That means Sri Ramanuja Acharya, Sri Madhva Acharya, Sri Vishnu Swami and Sri Nimbaditya. Then, the next is called Sanakadi Panchakam. Также есть Sanakadi Panchakam. So, this means the four Kumaras, beginning with Sanaka and then his brothers Sanat, Sanatan and Sananda, plus Viksvaksena, who is eternal associate of the Lord, who removes all obstacles. Это четыре кумара и Вишваксена, вечный спутник Господа, который убирает с пути все препятствия. Then the next one is called a Tattva Panchakam. Следующая группа называется Tattva Panchakam. So these first five Panchakams have been worshipped since ancient times, and Gaudias, we have two more Panchakams. One is Tattva Panchakam, that is the worship of Chaitanya Mahaprabhu, surrounded by the rest of the Pancha Tattva, Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shiva, Sadi, Gaur Bhaktivinoda. Выше перечисленные пять групп, они им поклонялись издавна, с древних времен, но Гаудия Вайшнавы добавили еще две группы Панчакам, Таттва Панчакам, то есть Панча Таттва, Шри Чайтанья Махапрабху и его приближенные проявления. Then the last Panchakam is called Upasya Panchakam. Upasya means who is the object of our worship. И затем седьмая группа, состоящая из пяти, это Upasya Panchakam. Upasya – это объект поклонения, кому мы поклоняемся. So that is Radha Krishna. Это Радха и Кришна. And Gaura Gadadhar. И Gaura Gadadhar. Another form of Radha Krishna. То есть иное проявление Радхи и Кришны. And Gurudev, so that makes five. И Гурудева. Радха Кришна, Гаура Гададхар и Гурудева. Yeah. Это пять. Упасья Панчакам. So in the Brahma Samhita said, Mayahi yasya jagadanda satani sute traigunya tadvishaya veda vitaya mana sattvavalamba parisattva vishuddha sattvam govindama adi purusham tamaham bhajami. That the material energy Maya manifests all the material universes. Материальная энергия проявляет множество вселенных. And from Brahmaji come the four Vedas. И четыре веды исходят из уст Брахмаджи. And there the paths of karma, gyan, that is karma kanda, gyana kanda, upasana kanda have been described. И веды излагают разные пути, разные виды практик, гьяна-канду, карма-канду, упасану. Now, between the spiritual world and the material world, there is the Viraja River. Между духовным миром и материальным миром расположена река Вираджа. And on this side, on the material side of the Viraja River, there is no manifestation of transcendental truth. И по эту сторону этой реки, на нашей стороне материального мира, нет истинного проявления истины. But the great rishis, great personalities, they come to this world and taking shelter of Vishuddha Sattva, Bhav, divine love for the Supreme Lord, Sattva Balamba Parata Sattva Vishuddha Sattvam, then through their lives, through their teachings and through their scriptures, they manifest Dibhigyan, transcendental knowledge, on this dark side of the Viraja River. То есть по эту сторону, по темную сторону от реки Вираджа нет истины. Но когда великие личности, просветленные, освобожденные души, принимая покровительство, находясь под полным прибежищем Вишуддха Саттвы, они решают прийти в этот мир как носители Вишуддха Саттвы, трансцендентной истины. Лишь благодаря им в этом темном материальном мире проявляется трансцендентное знание. So if it were not for the mercy of Sri Krishna, the mercy of Vyasadeva, the mercy of his Srila Vyasadeva's disciples, the mercy of the four Kumaras and the mercy of our Guru Parampara, there would be no possibility of discovering transcendental knowledge. То есть, если мы полностью зависим от милости Шри Кришны, Вьясадева, Ачарьи, представителей Гуру Парампары, потому что лишь благодаря их милости у нас появляется доступ к трансцендентной истине, иначе у нас не было бы никакого доступа к трансцендентным знаниям. And this is why on the Vyasa Puja days and on Srila Vyasadeva's own appearance day, we perform very wonderful puja and with extreme gratitude remember all these great personalities towards whom we have a debt that we can never repay. И поэтому с величайшим энтузиазмом в день Гуру Пурнимы, в день явления Шрилы Вьясадева и в дни явления индивидуальных духовных учителей мы прославляем этих возвышенных личностей, выражая свою благодарность за то, что эти светочи появились в нашей жизни. So in Srimad Bhagavatam it is said, Utamas chintatam kuryat proktakari tu madhyama adhamo sadaya kuryad akartu chistam akartu charitam pituhu, means that a son can serve his father in four ways. Говорится, что сын может служить отцу четырьмя способами. First of all, utamas chintitam kuryat. If the son understands the heart of his father and serves him according to that, without even being told, then he is called uttama, the best. Если сын, он на одной волне, если сердце сына на одной волне с сердцем отца, то он спонтанно понимает желание и намерение отца и служит ему в полном соответствии с его волей, такой сын считается уттама, лучшим. Then, praktikari tu madhyamaha. If the son, he does not understand the heart of his father, but his father tells him to do something, and then he serves, then he is madhyam, he is the middle level of qualification. Если сын не понимает сердце отца, но слушается его беспрекословно, исполняет его волю, то такой сын называется мадьяма, среднего then, уровня. Адамо садая курьяд. And then the lowest son is the one his father tells him what to do. And he does it, but he doesn't do it with faith, with a deep conviction that by doing this, oh, this will be the best thing for me possible. Because my father has instructed me, and he is my well-wisher. Но худший сыновей — это тот, кто он исполняет волю отца, но делает это как-то через не хочу. Он не верит в том, что воля отца, исполнение воли отца — это будет лучшим, что он может сделать в своей жизни. So to follow instruction is not the full qualification. One should follow with great faith in that instruction. Поэтому also, что тут объясняется, что недостаточно исполнять волю отца, учителя, недостаточно слушаться. Важно, с каким настроением мы исполняем эту волю и повеление. So these are the three levels of mood of service: uttam, madhyam, and adham. The highest, the intermediate, and lowest. Вот это три вида проявления служения: лучший, среднего сорта и не очень then хороший. The fourth category, а четвертая категория? That is the akatuch charitam pitu, that is the son who does not follow the instruction of his father at all. He is not even considered to be a son. He is compared to his father's urine, completely useless. Came from the same channel, but completely useless. А самый худший вид сына – это тот, который ослушивается. Он вообще ничего не делает из того, что ему из повелений, которые ему дает отец. И тот такой вообще сыном не может считаться. Это просто как биологическое выделение из отца, как моча. Вроде вышел из одного и того же канала, как достойный ребенок, но непутевый, неприкаянный. So in the same way, disciples can be Uttam, Madhyam, Adam, highest intermediate, and the lowest, and then also completely useless like urine. Ну вот, и ученики тоже попадают в такие категории. Лучшая категория, Уттама, Мадьям, потом такой непутевый, а потом уже совершенно никчемный, как испражнение какое-то. So we aspire, we pray, we would, it would be the fulfillment of all of our desires if we could be Uttamas Cintitam Kuryat. We could be such a satsisya, a bona fide disciple who serves even without being told, because one understands the heart of the spiritual master. Поэтому истинной амбицией и мечтой для каждого достойного вайшнава должно быть стать Уттама учеником. Не потому, что это престижно, а потому, что это великая удача и счастье, даже не выслушивая повеления гуру, а просто чувствовать манобишту, понимать сокровенное желание сердца своего наставника и исполнять это, внедрять это в жизнь, даже тебя не просят ни о чем. As Srila Rupa Goswami understood the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhuta. Подобно тому, как Шри Рупа Госвами Пад, он осознал манобишту Шри Чайтани Махапрабху и осуществил это в этом мире. We are especially indebted to Srila Vyasadeva for manifesting the rasa, the liquid flowing rasa of the fruit of all the Vedic literature, Srimad Bhagavata. И мы в особом долгу перед Шрила Вьясадевом за то, что он подарил нам эту трансцендентную расу Шримад Бхагаватам. So, in the first canto of Srimad Bhagavatam, there, Sutta Goswami is describing how Srila Vyasadeva realized Srimad Bhagavatam, and by hearing this narration and hearing about his conversation with his guru, Sri Narad Muni, one can understand the heart of Vyasadeva. И Сута Госвами в первой песне Шримад Бхагаватам поясняет слушающим, как познать сердце Шрилы Вьясадева благодаря осмыслению диалога, который состоялся между учителем Шрилы Вьясадева, Нарадой Муни, и Шрилой Вьясадевом. Don't think, oh, this has nothing to do with me. Не думайте, что для вас это не актуально и к вам это никак не относится. Because Sri Guru is the manifestation of the mercy and the knowledge of Vyasadeva. If we can understand what is being revealed here about the heart of Vyasadeva, then we can understand something about the heart of our Gurudev and serve according to that. Uttamas Cittitam Kuryat. Это очень, на самом деле, актуально и важно для каждого осмыслить сердце Шрилы Вьясадевы, потому что наш индивидуальный гурудев, духовный учитель каждого истинный садгуру, является носителем, представителем в нашей жизни Шрилы Вьясадевы. Если мы постигнем сердце Шрилы Вьясадевы, это приоткроет нам понимание сердца нашего гурудева. Мы тогда должным образом сможем служить, и не просто служить, а угодить гурудеву. So please listen very patiently and with full attention. Поэтому слушайте, пожалуйста, с вниманием. One day, 5,000 years ago. Однажды, около 5,000 лет тому назад. Srila Vyasadeva, he had taken bath in the Saraswati River, and he sat down on the bank of the river, high in the Himalayas, in Shamyaprash Ashram. Шрила Вьясадева встал очень рано, принял омовение в реке Сарасвати и уселся на берегу реки медитировать высоко в Гималайских горах, в Шамьяпраш Ашраме. That place is called Shamyaprash because there three gunas are in equilibrium. So it's a very favorable place for meditation. Это очень Шамьяпраш Ашрам, это очень такое место богоугодное место, потому что там три гуны находятся в полном равновесии, и место очень благоприятно для медитации. Vyasadeva, after sitting for some time, he began to consider, I have divided the Veda into four parts. Шрила Вьясадев сидел в медитации, размышлял. Я разделил Веды на четыре составляющих. The headlines of the Vedas I have presented in the Upanishads. И заголовки Вед я изложил в Упанишадах. And the essence of the Upanishads I have presented in a summary form, all the conclusions in Vedanta Sutra. Суть Упанишад я изложил в Веданте Сутре. For those who are not qualified to study the Shruti, original Vedas, I have presented the Puranas and illustrated all the teachings of the Vedas there with practical examples. Для тех, у кого нет квалификации на изучение Вед, я поведал Пураны, в которых множество историй, которые иллюстрируют все главные принципы ведических знаний. And to attract the minds of the general people who are very fascinated by stories and literature regarding the world, I have presented the Mahabharata. И чтобы привлечь умы обывателей, людей, которые интересуются всякими приключениями, историей человечества, я поведал Махабхарату. And within the 100,000 verses of Mahabharata, in 700 verses, I have given the Bhagavad Gita. И внутри Махабхараты, среди 120 тысяч шлок Махабхараты, я поведал 700 шлок Бхагавад Гиты. But still, my heart is not feeling at peace. I am not feeling fully satisfied. Но все же я не нахожу себе покоя. Меня мучает какое-то неудовлетворенное чувство в сердце. Just as he was thinking in this way and wondering, what is the cause of my dissatisfaction? Он не понимал, почему я испытываю состояние вот такой неудовлетворенности. Что я сделал не так? И когда он, пока он размышлял над этим. Then he heard the sound of a veena playing in the sky. Он услышал чарующий звук вины, играющий в небесах. Чай чай Радха Рамана Хари Бол. Чай чай Радха Рамана Хари Бол. Чай чай Радха Рамана Хари Бол. Чай чай Радха Рамана Хари Бол. And there he saw his Gurudev, Narad Muni, was arriving. И перед собой он увидел своего Гурудева, Нараду Муни. Srila Vyasadeva gave dandavat pranam to his guru and offered him a seat. Srila Vyasadeva тут же встал, поприветствовал своего Гурудева, предложил ему асану. And water and sweet words. Воду и добрые слова. When he had satisfied his Gurudev with honorable reception, then he sat peacefully awaiting instruction. Почтив своего Гурудева таким достойным образом, он сел смиренно, ожидая наставлений. Narad Rishi was smiling. Narada Rishi улыбался. He said, "O Vyas." Он сказал, "О Вьяс." Can a person be satisfied if he accepts the body or the mind to be the objects of self-realization? Может ли человек чувствовать удовлетворение, если он принимает свое тело или ум за свое истинное я? So Vyasadev said, "O Gurudev, tvam paryatam arki ivati lokim antascharo vayor ivatma shakshi parabare brahmani dharmato vrate snatasya nyunam alam vichakshva." O Gurudev, you are wandering throughout the three worlds. О Гурудева, ты странствуешь под трем мирам. Traveling here and there. Путешествуешь везде. Just like the sun. Подобно солнцу ты перемещаешься. The sun sees everything on, from the outside. Солнце видит все, от него невозможно ничего скрыть. Antastaro vayo ivatmashakshi. And just like the prana, which is moving inside everyone, you also not only see the outside of everything, but the inside of everyone. Как солнце ты видишь все извне, а как прана ты видишь все изнутри. Atma shakshi, like Paramatma. Ты подобен атма шакши, ты подобен сверхдуше. The witness of the minds of all living beings. параматме, который является свидетелем мыслей, мыслительных процессов всех живых существ. Here is Guru Tattva. Вот тут поведано, изложено Гуру Таттва. Sri Vyasadeva is expressing his realization towards his guru. Шрила Вьясадев выражает то, что он осознал по поводу своего Гуру Дева. He said, "Pravre brahmani dhamma to obratai. I was engaged in performing very strict vows." Я совершал суровые аскезы. To worship Brahma, the absolute truth. Чтобы почтить Брахму, абсолютную истину. But still, Nyunam, Alam Vichakshwa. I am feeling Nyunam. Something is lacking in me. Something is deficient in me. Но все же продолжаю чувствовать какую-то внутреннюю пустоту. Мне чего-то не хватает. So kindly analyze that and explain it to me. What is my deficiency? Гурудева, пожалуйста, поведай мне, в чем мой изъян. So then, Sri Narad Rishi told him, Bhavata Anudina Prayam Yasho Bhagavato Malam. You have hardly at all described the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. На это Нарада Муни ответил своему джику, ты же почти совершенно ничего не поведал о лилах Верховного Господа Кришны. Without describing the beautiful pastimes of Sri Krishna, then you cannot be satisfied. Therefore, I think that your darshan, that means your vision, and your darshan, your philosophy, and your Vedanta Sutra, they are kilam. That means they are insufficient. They are not sufficient. Do not present a sufficient understanding of the Supreme Truth. Нарада Муни сказал, не прославив Кришну должным образом, невозможно испытать удовлетворение и обрести благодать. И поэтому, так как ты не описал его лилы должным образом, я считаю, что твой даршан, то есть твои реализации, и также даршан, философия, которую ты преподносишь, и даже Веданта Сутра, все это у тебя, оно неполноценное. So then Narada Rishi began to explain to Srila Vyasadeva the comparative glories of Harikatha, the direct articulation of the Sri Krishna's sweet name, form, qualities and pastimes in comparison with other paths such as the performance of karma, the performance of jnana, the performance of yoga. И тогда Шри Нарада Муни стал объяснять Шри Вьясадеву относительное превосходство Харикатхи над всем остальным, над кармакандой, над гьяной, над йогой. Шри Нарада Риши said, «О Вьяс, на ядвачас читра падам харе яшоу, джагат павитрам пракрините кайчит, тадбаясом тиртам ушанти манаса, на ядтрханса нираманту шикшая». Those sadhus who are like swans, paramahamsas. И он сказал, Нарада Муни сказал, те садху, которые подобны парамахамсам, великим лебедям. They are not interested in any discussion which is not decorated with the glories of Sri Krishna, with the pastimes of Sri Krishna that can purify the entire universe. Святые личности не интересуются ничем, кроме Харикатхи, которая единственное способно очистить всех, все живые существа от скверны. Any other subject, but the glories of Sri Krishna, even if it's the, mentioned in the Vedas, the path of performing karma to go to heaven, the path of jnana to get liberation, or tadvayasam tirtham ushanti manasa, these discussions, they are like the place of pilgrimage for crows. Он сказал, что для великих душ, для парамахазм, даже все пояснения ведические о кармаканде, о гьяне, все это философия, йога, оно подобно помойке, на которой собираются вороны. Just as the swans always go to a pure, clean, crystal clear water of a lake filled with fragrant lotus flowers. And so similarly, the sadhus, pure devotees, they always are gravitating towards and always eager to hear and chant the pastimes of Sri Krishna. Вы никогда не застанете лебедя на какой-то свалке, на помойке. Лебедь всегда стремится к кристально чистой воде какого-то водоема, озера и подобным образом Парамахамса, святые личности всегда хотят скользить по глади Расакатхи, лил Господа Шри Кришны. And just as crows who always go to a filthy place wherever there is garbage and trash, the crows always go there. So in the same way, those who are not devotees always gravitate to the material subject matters. А вороны, с другой стороны, на самом деле предпочитают свалку, помойку, всякие мусорные контейнеры. Там им хорошо. И вот они обитают на таких форумах обсуждения всего, что не касается святого имени Хари Катхи. Джанатага виплаву ясмин пратислокам абадьяватапи наманьянтасе шайяшонкитани ят шинванти гаянти гринанти садава. But the discussion of Krishna's pastimes are revolutionary. Но обсуждение лил Шри Кришны это что-то потрясающее. They will turn your material life upside down. Сногсшибательное, ошеломляющее, потому что Хари Катха полностью обладает силой изменить нашу жизнь полностью. Oh, they are so unlimitedly powerful. Лилы Господа обладают безграничной мощью. And those who are really sadhus, established in the absolute truth, they hear them, they sing them, and they accept them. И саду, чистые личности, которые This действительно is the sign of a sadhu. Пребывают в Вишудасатве, они вкушают нектар этих лил тем, что они рассказывают их другим, они слушают, они воспевают о Господе. Narad Rishi said, Это их жизнь, не симптоматика. What have you done? И Нарада стал журить Вьясадеву, сказал, Авьяш, что ты наделал? Джугупситам дама критейну шашата собава рактасе махан вьятикрамаха яд вьякьято дарма и титрастито маньяте тася неварнам джанаха на маньяте тася неварнам джанаха. The meaning is that, O Vyasadev, you have tried to entice people to worship the Supreme Lord by describing the path of karma, the path of fruitive activities in the Vedas, which is so contemptible. И Нарада Муни стал ругать ученика. Он сказал, ты пытался заманить, завлечь людей в поклонение Господу, преподнося им прелести карма-канды, но на самом деле это отвратительный путь. Why did you do this? Mahan vyatikramana, you have made a great transgression. Что ты наделал? Как ты мог так поступить вообще? Because when you entice the people, oh, come and follow the Vedas. Ты же заманивал людей. I can give you heavenly enjoyments in this life and the next life. Это как завлекаловка была. Ты говорил людям, приходите, следуйте ведам, я гарантирую вам райскую усладу и в этой жизни, и в следующих жизнях. Then even though you will tell them in Bhagavad Gita, sarva dharmam pratyaja mame kamshanam braja, leave all these worldly things and surrender to Sri Krishna, but they will not listen to it. Если им ты столько уже всяких благ предложил, то кто станет тебя слушать, когда устами Кришны ты им рассказываешь, что надо оставить все и предаться ему? Why will they not listen? Почему люди уже не будут слушать? Свобава рактасья. They are attached to their own swabhav. That means the samskars from their previous lives of worldly enjoyments. They're very attached to that. So they will have favoritism towards the instructions for fruitive activities. And they will not listen to anyone who tells them to renounce these things and serve Krishna. Потому что люди тогда уже будут лицемерно поступать, потому что они привязаны. Они повязаны своими самскарами, вот этими впечатлениями, наслаждениями, собранными за прошлые и эти жизни. И когда они услышат зов истины, что расстанься с этим поганым прошлым и двигайся к Богу, они не захотят этого сделать. Они придумают любые отговорки для того, чтобы не предаваться. The real meaning of dharma is the jiva dharma, the dharma of the soul, that is to serve Krishna. Истинное призвание души, единственное призвание души — это джайва дарма, это служить Господу, Кришна бхакти. Ядвакьято дарма ити. They will say, this is dharma, this path of karma kanda that Vyasadeva has written about, and they will cite you as an authority. Но ссылаясь на твою авторитетность, люди будут цитировать веды, провозглашающие карма канду, и говорить, нет, карма канда — это высший путь. Alas, alas. Это очень печально, Вьясадев. And they will be lost in the material world. И из-за тебя люди просто потеряются, не утонут в этом океане материального существования, заблудятся тут. Narad Rishi said, Tatanyata kinchana yad vivakshata pratyaksha tat krita rupa nama vihi на кахичит наивача душитамати лабита ватахата нари васпадам. Alas, alas, if you discuss any subject which is other than Krishna Katha. Нарада добавил, что это грустно, потому что если ты обсуждаешь что угодно, кроме Кришна Катхи, then this will just stir up so many worldly thoughts and worldly ideas of previous experiences. Любые праздные разговоры и даже разговоры, которые напрямую не касаются Кришна Катхи, они просто все время возбуждают все наши мирские самскары. Nothing is separate from Krishna. Потому что нет ничего независимого от Кришны. But if you speak with Pratakdrsha, the idea that there is existence outside of Sri Krishna. Но если в наших разговорах и мировоззрении мы склоняемся к такой теме, нас кренит в ту сторону, что все как-то само по себе, вот Кришна где-то он там, а вот тут другая реальность, которая все никак не связана с ним. Then the result will be duṣṭita mati. That means your chitta, your consciousness will be duṣṭita, not sthita, steady, but duṣṭita, oscillating, oscillating. И тогда у нас будет очень много дурных мыслей постоянно, и будет возбужденное состояние сознания, потому что в наших речах, в нашем общении и в нашем мышлении мы придерживаемся вот этой идеи, что как-то вот этот мир не связан с Кришной, и мы все больше и больше отделяем себя от него. And as long as the mind is duṣṭita mati, as long as it is oscillating with material vibrations, material names, material forms, material thoughts, material desires, then one cannot make progress towards the goal of life, that is realization of Sri Krishna. А если в уме, в сознании все клокочет от материальных желаний, от всяких хотелок и так далее, то как человек сможет совершать настоящий прогресс, двигаясь к цели его жизни? Labita vata hatanari vaspadam. And so that soul is in this ocean of material existence, just like a person in the boat cannot go to his destination, but his boat is just being blown here and there according to the direction of the strongest wind. Такой человек будет полностью потерян. Он заблудится, потому что он подобен человеку, который находится в лодке, у которой нет штурвала, и ее просто носит одна волна за другой и порывы ветра. Why did you describe Vyasadeva all this fruitive activity? И Нарада Муни продолжал отчитывать Шрилу Вьясадеву, говорил, ну зачем? Зачем ты описал людям этот путь кармаканды? Найскарьям, найскарьям чута бхава вадитам, нашобатай гьянам алам ниранджанам, кута пуна шашвада бхадрам ишарей, начапитам карма ятапья карнам. Шрила Нарада Риши, he said, if someone has gyan, that is discrimination between matter and spirit, Нарада Риши сказал, если кто-то умеет различать между духом и материей, and they are, that jnana has made them naiskarmya, that is free from all fruitive activities and fruitive desires. Если человек благодаря этой jnане, способности различать между духом и материей, избавился от всех желаний совершать кармическую деятельность и не испытывает никаких мирских желаний. And even if it is niranjam, Niranjanam, that means their knowledge is not touched by the three gunas. И такой человек Niranjana, что его сознание не касается три гуны. But alam Niranjanam, enough with this knowledge. Ну достаточно этих alam Niranjanam, достаточно этих знаний. На шоубате гьянам alam Niranjanam, their knowledge is not beautiful. If it is achuta bhava vajita, if they have no bhav, no feelings for Supreme Lord Sri Krishna achuta, the infallible Sri Krishna. И далее Нарада Муни порицает гьяну, говорит, если у человека даже есть гьяна, но у него в сердце нет никаких чувств к ачюта Кришне, то эта гьяна вообще его некрасивая, so, она уродливая. So if this transcendental knowledge, which has no, which is not in connection with the glories of Sri Krishna, is to be condemned, then kim uta, how much more is to be condemned the performance of karmas, the reward-seeking activity in this world. И Нарада сказал, то если уже такая гьяна, не связанная с бхакти, она порицаемая и уродливая, то что уже говорить о карме, цель которой просто наслаждаться в материальном мире. If that karma has not been offered to Krishna, Even if that karma is performed without any attachment to the result. Если даже карма совершается без привязанности к плодам, но она не является актом подношения Господу Кришне, то тоже это карма уродлива. Чактва садармам чарнам буджам харе баджанна пакто бата патет яду тато яди ятраква ва бадрам абуддам ушаким ко варта акта баджатам свадарматаха. О, Вьясадев, you have written everywhere that people should follow dharma. Вьясадев, ты повсюду написал, что люди должны следовать дхарме. The children should follow their fathers. The brothers should follow their elder brothers. Что дети должны слушаться родителей, младшие братья должны слушаться старших. Sons should follow their mothers. Wives should follow their husbands. Дети должны слушать маму, жена должна слушаться мужа. Disciples should follow their gurus. Ученик должен слушаться учителя. But if all of these persons are only encouraging you and telling you to go on the path of karma, then what benefit does a soul get from this? Но если все так называемые старшие только вдохновляют эту душу на то, чтобы следовать пути кармы, то какое благо получит эта душа? Чаджо пита пралада вибишана брата барат махатари гуру вари бали чаджо канта баджабанита бая джага мангалакари. You know that? The father of Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu, he was a materialist. So Prahlad Maharaj did not follow him. Отец принца Прохлада, Хираньякашипу, был материалистом, и сын не стал слушаться такого отца. Vibhishan's brother, elder brother, Ravan, he was also not following the path of bhakti, so Vibhishan rejected him. Старший брат Вибишана, Раван, тоже не следовал дарме совершенно, и Вибишан не стал слушаться старшего брата. When Kaikeyi had asked for the benediction that Lord Ram would be sent into exile, then Kaikeyi's own son rejected his mother. Когда Кайкеи устроила заговор против Рамы, настаивая на то, чтобы его надо отправить в ссылку, то ее собственный сын отрекся от такой матери. Канта Браджабанита, gopis, they rejected their husbands. Гопи отвергли своих мужей. So all have gone against worldly dharma. То есть все пошли, все эти вышеперечисленные личности пошли наперекор мирской праведности. But it was auspicious for the entire universe. Они нарушили законы мирской праведности, но тем самым благодетельствовали всю вселенную so своими поступками. Have you written anywhere? Чактва садармам чаранам буджам харе. If a person leaves all worldly occupations to serve the lotus feet of Sri Krishna, even if that person, due to lack of discrimination, after some time falls down and is not successful, but still, there is nothing inauspicious can ever happen in that person's life, this life or any future life. И Нарада продолжал допрашивать Вьясадева. Он сказал: Вьясадев, ты где-то написал, что если человек отречется от всего, оставит, порвет все мирские узы и оставит все ради того, чтобы служить Верховной Истине Шри Кришне, и даже если он встретится с какими-то препятствиями, из-за какой-то собственной душевной слабости, он не сможет достичь сразу большого успеха, что его удача гарантирована, что ничто плохое не сможет коснуться его ни в этой жизни, ни в будущих жизнях. And on the other hand, if a person will follow the worldly path and they don't do bhajan to Sri Krishna, then nothing auspicious will come to them in this life or any future life. То есть пожертвовав мирской праведностью ради Кришны, человек не теряет ничего. Но очень даже строго придерживаясь законов мирской праведности, если человек не служит Кришне, то он ничего не получает. На вайджану джату катанчана враджан мукунья сайвангавад анга самситин сваран мукундангри упагуханам пуна вихатам иччанна раса грахо джанха. A person who has served Sri Krishna's lotus feet, even if they fall down into the material world afterwards, they don't undergo material existence like others. Тот, кто служил лотосным стопам Кришны, даже если ему придется снова пасть в пучину материального существования, он не будет страдать таким же образом, как страдают другие. Why is that? Почему? Because those who have taken to the path of bhakti, even if later they fall away due to a lack of discrimination, their happiness and distress that they experience is not karma. It is given by Sri Krishna himself. Потому что в случае с теми людьми, которые падают на пути бхакти, по любым причинам, если они падают, отходят от пути бхакти, оказываются снова в материальной среде, то те радости и печали, с которыми они сталкиваются, не являются продуктом их кармы, а выделяются самим Шри Кришной. То есть вот этот опыт выделяется Шри Кришной. Because the samskaras, the impressions of bhakti, the seed of bhakti is indestructible. Then after some time, again they will come back to the path of devotional service. Если такая джива получила бхактилата биджу от своего, если посчастливилось получить семя бхакти от истинного духовного учителя, то это семя бхакти неразрушимо. Рано или поздно оно все равно будет прорастать. And even if somehow, due to lack of discrimination, they are so dull that again they go to worldly life. But again they will come back. Но если человек настолько туп и неудачлив, что он снова и снова будет сбиваться с пути бхакти и возвращаться обратно в трясину материального существования, он все равно и это переживет, потому что бхактилата биджа неразрушима. То есть он снова у него появится. Кришна даст ему позже возможность снова вернуться. Смаран мухандайри упагуханам пуна вихатам исчанна раса граходжана. Why? Because even in their mature life, they keep remembering. Oh, I felt so much bliss in devotional service. Потому что как бы человек ни наслаждался в материальной жизни, он все равно будет вспоминать вот эту радость, которую бхакти, то, что он, ту радость, которую он испытал в киртанах, в харикатхе, в общении в саду санги, и это ни с чем не сравнимо, и вот этот высший вкус всегда будет манить его обратно. And by comparison, even this happiness in this material life is miserable. Потому что на фоне, в контрасте с радостью, которую мы испытываем в духовной практике, радость этого мира – ничто. So that person becomes rasa-graho-jana. That means they are rasa-graha. Just like a person is haunted by a ghost, they are haunted by the rasa, the nectar of devotional service. Вот эта радость, которую человек испытывал в саду санги, в киртанах, в харикатхе, становится подобно привидению, которое преследует этого человека позже, когда он как свинюшка пытается продолжать наслаждаться материальной жизнью, все равно вот это привидение радости бхакти будет преследовать его. But one may say, oh, the stage of rasa, it comes after bhav. То есть вот эта раса, этот вкус, ну кто-то может сказать, ну как раса? Раса это очень высокий уровень, он уже за уровнем бхакти, бхавы, извините. Although that is true, there is a very fine consideration. Да, раса приходит позже бхавы. Бхакти парашану бхаво виракти раньяча трайка трика эйка чайса трика эйка кала. Prapadyamanasya yatastha shush tushti pushti kshud apayonugasam. Just as a person feels a pleasure and strength and the hunger goes away with each bite of food, so similarly, in proportion to the devotee's surrender, devotee experiences some the joy, realization and detachment from the world. Когда человек вкушает обед, то с каждым кусочком пищи он постепенно чувствует удовлетворение голода, испытывает вкус этой еды и также насыщение. И пропорционально тому, насколько преданный предается процессу своему духовному учителю, насколько он служит, настолько он испытывает пропорционально вкуса от своей севы и от своего участия в практике бхакти. So there is some rasa from even from day one of bhakti. Albeit in a very covered way, in a very rudimentary form. Поэтому раса может в примитивной форме, но все же с первого дня практики бхакти вот эта раса, этот вкус уже доступен преданному. So, see, Narad Muni said, "You have spoken about following karma, but have you spoken about the importance of bhakti, leaving all karmas to serve Krishna? There will be no inauspiciousness." И Нарада говорил, ты так прославлял карму в ведах, но ты забыл сказать, что ради бхакти Кришне можно с легкостью оставить карму, и ничего плохого не последует. Here and there somewhere you have written, Indra is supreme, Surya is supreme. И также ты вводишь людей в заблуждение, потому что в ведах в некоторых местах ты прославляешь Индру как верховного, дева, то иногда ты говоришь, что Сурья верховный Sometimes дева. Sometimes you have written Narayan is supreme, Нарсинха Деви supreme. То ты говоришь, что Нараяна верховный господь, то Нарсимха верховный господь. But have you written Эйтейча ангсакалапунгсаха, Кришнас ту Бхагаван Свайам. All these incarnations are portions and vibhutis, opulences of the Purush, Gabadaka Shai Vishnu. But Krishna's tu Bhagavan Swayam. Krishna is directly the supreme Bhagavan himself, from whom all other avatars have come. Yes, почему ты не донес до людей относительную иерархию разных ипостасей Господа? Почему ты не объяснил, что Кришнас ту Бхагаван Свайам, что Кришна — это Верховный Господь, и из Него исходят эти различные ипостаси, инкарнации, аватары. Шрила Вьясадева, но Гурудева, я бы на тульте. Шрила Вьясадева слушал вот эти слова Гурудева, то есть только Гурудева отчитывал его и говорил, нет, Гурудева, я не писал такого, нет, Гурудева, я не писал такого. Oh, then what have you written? А тогда что ты написал? Srila Vyasadeva is being somewhat chastised by his guru. То есть сейчас вот в этой лиле Шрила Вьясадеву досталось от его духовного учителя. Oh, Vyasadev, have you written when that supreme Advaya Gyan Paratattva Sarveshwareshwar, the Lord of all Lords, the origin of all existence, appears in this world in Braja, as the son of Yashoda, that he is like a helpless baby. О, Вьяса, ты рассказал всем людям о том, что когда этот Верховный Господь, в своем Бхагаван Шри Кришна, является в этом мире, он появляется в облике беспомощного младенца, сына Нанды и Яшоды. One day, when his nursemaid comes into and looks inside his cot and sees that baby Krishna is lying on his side, then, oh, she runs to tell Yashoda and Nanda Maharaj, and then they have a celebration, feeling so proud. My son is so strong, he can roll over all by himself. Однажды нянечка зашла в детскую и увидела, подошла к колыбельке Кришны и увидела, что Кришна спит на бочке. И она радостно побежала доложить Нанде и Яшоде о том, что Кришна настолько повзрослел, теперь он может сам переворачиваться со спинки на бок. И все обрадовались и организовали праздник в честь того, что ребенок теперь крепнет. Трайас Чаупадишат Бисча. Санкья Йога Часаттватай. Упагиямана Махатмам Харимса Манья Татмаджам. Even though that Krishna is glorified in the three Vedas, in the Upanishads, in the Sankhya Yoga, and in the Vaishnava Tantra, he is glorified continuously. But Madhya Shoda thinks, he's my baby, who was naturally born from my womb. Все Веды, Санки, Упанишады прославляют Шри Кришну непрерывно, а мама Ишода считает его своим биологическим ребенком. Have you written that when that Supreme Personality of Godhead is stealing butter, and then his mother chases him with a stick in her hand, and he runs away from her, crying tears and feeling great fear? Ты описывал, Ясадев, о том, когда этот маленький Кришна, после того, как он был наказан мамой за то, что он воровал масло, и мама гонится за ним с палкой, чтобы поймать его, он со слезами на глазах убегает от нее, испытывая неподдельный страх. Oh, no, Gurudev, I have not written. Нет, Гурудева, я не описывал это. Then what have you written? Так а что ты писал тогда? Что ты делал все это время? Oh, Vyasadev, have you written that baby Krishna was eating dirt? Ты описал то, как маленький Кришна кушал грязь? And his mother came and said, all your friends are telling me that you're eating dirt. И мама подошла к нему и сказала, все мальчики жалуются на тебя, что ты кушаешь грязь, Кришна. Did you do it? Ты кушал грязь? Krishna said, Naham bhakshitavan ambha sarvei nitya abhisankshinaha. Oh, mother, I have not eaten dirt. My friends, they're all telling lies. Кришна стал оправдываться. Нет, мама, я не кушал грязь. Мальчики врут про меня. Наговаривают на меня. That's it, Krishna. Out of fear of his mother and causing Madhya Shoda to taste Vatsalya Ras, the mellows of parental love, is telling lies. Кришна, испытывая детскую любовь к маме, позволяя маме Яшоде вкусить вот эту алацалья расу, он врет ей прямо. The demigods have prayed to him. Сатьябратам, сатьяпарам, ты сатьям, сатьясайоним, нихитам ча сатьей. О, Кришна, you are the supreme truth, you are situated in truth, you are the truth in the past, present and future, you are the highest truth. Дева, ты провозглашает Кришну как высшую истину, говорит, ты сама истина, ты гласишь только истину, ты истина прошлого, настоящего и будущего. But overwhelmed by the motherly love of Yashoda, he's telling a lie. Naham bhakshitavam amba, oh mother, I have not eaten dirt. Но испытывая любовь к маме, Кришна нагло врет и говорит, нет, мама, я не кушал грязь. And overwhelmed by Sakyaras, the love of his friends, he's joking with them and saying, Sarve mitya abhisankshina, oh, my friends, they're all liars. И испытывая любовь к своим друзьям, Кришна говорит, все мои друзья просто врут и возводят наклеп на меня. Have you written it, Vyasadev? Ты описал это, Vyasadev? Oh, no, Gurudev. Нет, Гурудев. Then what have you written? Так а что ты написал тогда? Have you written when Krishna is a little boy, he's playing, so absorbed in playing in the forest with his friends, that when his aunt Rohini, Barimaya, his big mother Rohini comes and calls, oh, Krishna, come back, it's time to take prasadam, your father is waiting. Then Krishna, he ignores her and continues to play. Ты описывал, что когда Кришна настолько заигрывается в лесу с друзьями, что когда даже мама Рахини приходит позвать его домой ужинать, он игнорирует ее зов. When he hears your father is waiting, Krishna stops. Когда он услышал, что Рахини моя сказала, папа ждет тебя, Кришна. And his friends say, Krishna, if you leave now, we won't play with you tomorrow. А друзья начинают угрожать им, говорят, если ты сейчас прервешь игру с нами, завтра мы тебя в игру не возьмем уже, Кришна. Then little Krishna has to make an executive decision. Кришне приходится принять решение тогда, ответственное. And he decides to continue playing. И он решил проигнорировать зов мамы Рахини и продолжил играть с мальчиками. In this way, the sweetness of Krishna's Vrindavan Lila is described. Вот таким образом описана сладость вриндаванских лил Шри Кришны. Have you explained it? А ты поведал об этой сладости людям, Ясадев? No, Gurudev. Нет, Гурудев. Then what have you described? Так а что ты тогда описал? Have you described that when Sri Krishna meets with the Braja Gopis on the full moon night of the autumn season? Ты поведал людям о том, как когда Кришна встречается с пастушками Враджа в полнолуние. And Braja Gopis have abandoned everyone and everything just to please Sri Krishna. Осенью. И ради этой встречи гопи пожертвовали всем, что у них было. Sri Krishna feels completely inadequate and incapable of reciprocating their love. И Кришна даже не знает, как ответить на этот акт самопожертвования им, как отплатить за их любовь. Premara swabhava jaham, premara sambandha, semani krishna modi nahi prema ganda. If someone has love for Krishna, it's the nature of love that they feel, I have no love at all. Когда человек чувствует в сердце прему, то симптоматика этой премы, что она уверяет, что человек чувствует, что у него нет никакой любви к Кришне. And in the same way, see Krishna, seeing the love of Radharani, Krishna feels, oh, I have no love at all. И на контрасте, когда Кришна видит любовь Радхики, он понимает, что истинной любви в нем нет. And with tears in his eyes, he's apologizing. Na pareyam niravajya samyujam swasadu krityam vibudayo shapiva yamma bhajan trucchaya geya sankala samvashyatadva pratiyatu sadhuna. O Simati Radhika, I cannot repay you for even one of your loving services, even if I become your servant for the life of millions of years of great demigods like Lord Brahma. Преклоняясь перед величием любви Шримати Радики, Кришна со слезами на глазах извиняется перед ней за свою неспособность отплатить ей за любовь. И говорит, Радика, даже если я стал бы твоим слугой на протяжении жизни Господа Брахмы, я не смог бы тебе должным образом заплатить за один даже акт служения, который ты совершаешь ради меня. О, Бьяс, have you written? When Sri Krishna disappeared from the Rasa Lila, Radhika cried out, Ha nata ramana prashta, kwasi kwasi mahabuja, dasaste kripanaya me, sakhe dashaya sanidhim. Oh Ramana, oh my lover, Hey Nath, oh Lord of my life, oh my beloved with very strong arms, where did you go, where did you go? And she fainted and fell to the ground unconscious. О, Вьясадев, ты описал то, как после того, как Кришна оставил Радику после Раса Лилы, После того, как он провел некоторое время в уединении с ней, Радика со слезами на глазах звала своего возлюбленного и от переизбытка чувств потеряла сознание. О, Пьяс, have you described that when Sri Krishna went to Mathura, that Shrimati Radhika became so insane from separation that she was talking with a bumblebee? Поведал ли ты кому-то, что после о том, как после того, как Кришна покинул Вриндаван, отправился в Матуру, Радика настолько обезумела от чувства разлуки, она вступила в разговор со шмелем. Мадупакитава бандо, масприсангрим сапатняха, куча вилалита мала кункумас масрубина, бахату мадупатистан манининам, прасанга чапитат... Hey, Bumblebee, don't touch my feet. О, Шмель, не смей касаться моих стоп. What is that кумкум on your mustache? Что это за порошок? Что это за кумкума у тебя на усиках? It must be from the new girlfriend of Madhupati. Наверняка эта краска кумкума на твоих усиках оказалась там с тела новой подружки Кришны, Мадхупати. Have you described these things? Srila Vyasa said, no, Gurudev, I have not. Ты поведал людям об этих лилах? Нет, Гурудев. Then what have you described? Так что ж ты тогда описал? What have you written? Что ты поведал толком? Mm-hmm. You should go in trance. Самадина анусмара тад вичаститам. Самадина анусмара тад вичаститам. You should go in samadhi and remember the beautiful pastimes of Sri Krishna. Ты должен тогда погрузиться в самадхи и сфокусироваться на прекрасных лилах Шри Кришны, памятовать эти лилы. This is very important. Это очень важно. He is saying самадина анусмара. Good. Самадина анусмара. You cannot remember something that you have not experienced. То есть невозможно памятовать что-то, что вы не испытали в прошлом. So here, то, о чем у вас нет опыта. Самадина анусмара, remember continuously in trance, indicates that the lila of Sri Krishna is swayam prakash, self-manifested. И то, что он говорит, погрузить в самадхи, в транс и памятую непрерывно, подчеркивает то, что лила, она самопроявленная. The lila of Krishna is ananta, unlimited. Лила Кришны безгранична. The lila of Krishna is inaccessible by anyone's mind or words. Эта лила недоступна ничему, ни уму, ни словам. But by она не подвластна ни уму, ни словам человека. By the mercy of Sri Guru, may the lila of Krishna may appear in one's heart in the state of samadhi. Доступ к лилам Кришны можно получить только в состоянии медитационного транса по милости Гурудева. Narada Muni said, he told his own life history. И Нарада рассказал, поведал историю, собственную биографию. How in his previous life, once during the rainy season, some great Vedantists, they came and they stayed in the house where his mother was a maidservant. То есть он поведал историю своего духовного развития, как в прошлой жизни он был сыном служанки, и великие ведантисты пришли погостить там в гестхаусе, где служила его мама. And by their mercy, he became attracted to Harikatha. И по их милости он стал чувствовать влечение к слушанию Харикатхи. So by telling his own life history, Narad Rishi is emphasizing the point that bhakti never appears automatically by itself in a person, but rather bhakti always appears by the blessing of the association of a pure Vaishnava. И то есть, и рассказывая историю, собственную историю, Нарада подчеркивает вот эту факт, татву того, что бхакти не появляется просто само по себе ниоткуда. Бхакти появляется в сердце всегда благодаря милости чистого Вайшнава, через его представителя. The cause of Shuddha Bhakti is always Sadhu Sangha. Потому что причина бхакти это всегда чистого бхакти это всегда садху санга. He described how by their association he developed Shraddha. Он рассказал, как благодаря общению с этими веданатистами, этими мудрецами, у него появилась Шраддха, and вера. And he took their remnants and he went through anatta nivritti and developed ruchi, asakti. И когда ему посчастливилось посетить остатки их просада, он стал сильно духовно расти, прошел этап анартта-нивритти, достиг нирдхи, ручи, асакти. И как оказалось позже, эти ведантисты, это было четверо чатусаны, четверо кумаров, и они дали мальчику мантру. And when they went away, и позже, когда они покинули этот кесхаус, then he traveled here and there. Нарада стал путешествовать сам повсюду. And came to a very pure forest. И нашел один красивый лес. And then he began to deeply remember his mantra. И в лесу он стал медитировать на мантру. And he had darshan of Sri Krishna. И увидел Господа. Mm-hmm. For a moment. На одно мгновение, мимолетный даршан он получил. And then when he came to the end of that life. И когда эта жизнь, та жизнь уже закончилась. Prayujyamana mayi tam shuddham bhagavatim tanum. Nyapatat panchabhautikaha. That he at the last moment of his life, the influence of the material energy completely went away, and he found himself in a very beautiful eternal spiritual form as Narada Muni. И вот в последние мгновения жизни он почувствовал поток вишудасатвы, трансформирует его тело, и он как обрел свой вечный облик Нарады Муни. Prarabdha karma niyama no nyapatat panchabhautikaha. All his prarabdha karma was finished, and he Shuddham Bhagavatim Tanum. He had a body which was suitable to associate with the Supreme Lord, which could travel anywhere within the material and spiritual universe. То есть закончилась прарабдха карма, что означает конец материальной плоти, и у него проявилось тело, которое уместно для того, чтобы общаться с Господом, с его спутниками и путешествовать куда угодно по вселенной. So that mantra he received from his gurus, he gave to Vyasadeva. И вот ту самую мантру, которую он получил у своих учителей, он передал эту мантру Шриле Вьясадеве. Ом намо Бхагавате Тубьям Васудевая Димахи Праджумная Нируддхая Намаха Санкаршаная Ча. This mantra is to Krishna, and it is not to Vasudev, Sankarshan, Prajumna, Aniruddha in Vaikuntha, but Krishna, his son and grandson, and brother Balaram. So the order, usually the order goes Vasudev, Sankarshan, Prajumna, Aniruddha, but in this mantra, it goes Vasudev, Prajumna, Aniruddha, and then Sankarshan is kept separately because it refers to Krishna, who has the son, Pradyumna, and grandson Aniruddha. То есть вот в этой мантре упоминается не Чатувьюха, не четыре инкарнации Кришны, Васудев, Санкаршан, Прадюмна, Анирудха, а тут упоминаются сами, это поклонение направлено на самого Кришну, которого сын Прадюмна, внук Анирудха и брат Санкаршана, поэтому имена в другой последовательности сейчас упоминаются в этой мантре. Надриши said, «Ити мантра бидхане на мантра муртима муртикам». Yajate yagya purusham sa samyag darshanam puman. The meaning is that this mantra is a murti. И Нарада сказал, это мантра о мурти. Murti means also hard. Мурти означает что-то такое твердое. But this murti, mantra murtim amurtikam is amurtika, very soft. А эта мантра очень мягкая. And by remembering this mantra and worshipping the Supreme Lord through this mantra, then the Supreme Lord is satisfied. И памятуя эту мантру, поклоняясь Господу посредством этой мантры, можно должным образом угодить Господу. Са самьяг даршина пуман. That is the самьяг даршан, complete даршан, complete vision of the Absolute Truth. И вот эта мантра дает полное видение Абсолютной Истины. Самьяг. You can see here, earlier, Narada Rishi said to Vyasadeva, Manye tad darshanam kilam. I consider your darshan, your vision, and your philosophy to be insufficient. But sa samyag darshana puman. But this vision of the Absolute Truth is complete. В начале этой беседы, когда Нарада отчитывал своего ученика, он сказал, я считаю, что твой даршан, он неполноценный. То есть он с изъяном. А сейчас он говорит, вот благодаря этой мантре ты обретешь сам Як Даршан. Полный Даршан. In other words, Narada Rishi is saying, oh, you have given Vedanta Darshan, philosophical path, and you are not feeling satisfied, but this is a Pancharatrak mantra. You are famous as Vyas, the author of Vedanta Sutra, but I am famous as Narad, the author of Narad Pancharatra. And my Narad Pancharatra does not focus on the philosophical discrimination, but focuses on practically worshipping and serving the form of the Supreme Lord. And therefore, I am fully satisfied, and I want you to be satisfied too. То есть Нарада помогает своему ученику отшлифовать его процесс поклонения. До этого он говорит, что ты увлекался слишком много философией, Вьясадев, и ты известен как автор Веданта Сутры, а я автор Нарад Панчаратри. То есть я тебе даю Панчаратрик мантру, которая поможет тебе совершать непосредственное поклонение Господу. И тем самым ты обретешь целостный даршан. The path of philosophical discrimination does not give the same enjoyment, happiness or satisfaction as the path of directly worshipping the Supreme Lord. In fact, Vedanta, the conclusion of the Vedas, is to come to that path, api samradane pratyakshanamanabhyam, to come to the path of direct service. Потому что путь философских познаний не приносит должного удовлетворения сердцу и атме. И сам вывод Веданта Сутры, это что человек должен непосредственно вовлечься в поклонение Господу, практиковать бхакти. So, being instructed in this way, Srila Vyasadeva gave pranam to his Gurudev. И, выслушав наставление своего Гурудева, Шрила Вьясадев поклонился Нараде Муни. And Narada Rishi, who can never stay in one place for more than a few days, because he's riding throughout the universe on the curse of Daksha Maharaj, continued on his travels. И Нарада Муни, который не может задерживаться нигде во Вселенной больше, чем на пару дней, из-за того, что он всегда восседает на скакуне проклятия, которое он получил от Дакши Махараджа, что он вынужден перемещаться постоянно с места на место, он покинул своего ученика. Playing on his vine. Играя на своей вине. And singing. И воспевая. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Srila Vyasadeva then sat down and began to remember his mantra. И Ашрила Вьясадев сел и стал памятовать мантру. He thought, I don't know anything. Он думал, я ничего не знаю. Oh my Lord, please reveal yourself to me. О Господь, яви себя, пожалуйста, мне. This is essential teaching for us. Это очень важное учение для нас. When we remember Diksha mantra, когда мы памятуем Дикша мантры, then we should think, I am completely ignorant. Это нужное умонастроение для нас, что нужно считать себя полной невеждой. We have to give up a vidya buddhi, that is vidya buddhi, the conception that we know something. Нужно избавиться от концепции того, что мы знаем что-то. I don't know anything, and I have no capacity to know anything. Нужно признать, что мы ничего не знаем и не способны что-то понять даже. Oh my Lord, you kindly, by your own sweet and causeless mercy, reveal yourself to me. Господь, ты сам по своей сладкой воле яви себя мне. So bhakti yogena manasi samyak panhite malai apasyat purusham purnam mayam cha tad apasrayam. Srila Vyasadev went into trance. Srila Vyasadev погрузился в транс. And there he saw all the sweet pastimes of Sri Krishna. И в самадхи он увидел все сладкие лилы Шри Кришны. From Sri Krishna playing as a baby in Gokul. Начиная с младенческих лил Кришны, с его рождения, с его игр в Гокуле. Stealing butter. Увидел, как он крадет масло. Being bound up by a rope of Mother Yashoda. Увидел, как мама Яшода привязывает его веревкой. He saw Sri Krishna dancing on the head of Kaliya. Он увидел, как Кришна танцует на головах Калии. And lifting Гирирадж Говардхан. И как Кришна поднимает холм Гирирадж Говардхан. He saw the astonishing Rasalila of Radha and Krishna and all the Braja Gopis. Он увидел удивительную Расалилу Радхи, Кришны и Враджа Гопи. He saw Sri Krishna kill Keshi Daitya. Он увидел, как Кришна убил демона Кеши. And then that evening Акрура arrived. И в тот же самый день Акрура прибыл во Вриндаван. And the next morning Акрура took Krishna and Balaram to Mathura. И на следующий день Акрура увез с собой Кришну и Баларама. He saw Sri Krishna kill Kamsa Maharaj. Вьясада видел, как Кришна убил Камсу Махараджа. And go to Gurukul. И как он отправился учиться в Гурукуле. And after being in Gurukul, he saw Sri Krishna send Uddhava with a message to relieve the separation of the Braja Gopis. И он увидел, как вернувшийся с Гурукулы Матуру, Кришна попросил Удаву передать, отправиться во Врадж сообщениями для Враджа Гопи, чтобы утешить их чувство разлуки. See, Krishna relocated all the residents of Mathura in a fortress in the ocean in Dwarka. Он увидел, как Кришна переместил всех жителей Матуры в крепость Двараку, расположенную посреди океана. And he saw all the pastimes of Sri Krishna in Dwarka up to Sri Krishna's apricot becoming unmanifest from this world. И увидел все удивительные лилы Кришны, которые произошли в Двараке до того момента, как Кришна стал апракат, ушел из этого мира. He also saw on one side who could not come in the presence of Krishna, Maya Devi. В своем трансе Вьясадев увидел по одну сторону Майю Деви, которая страшилась предстать перед Кришной. And he saw all millions of innumerable, uncountable living entities were floating in the ocean of illusion. И увидел неисчислимые, бесчисленные живые существа, души, которые оказались в круговороте рождения, в цикле рождения смерти и застряли в материальном существовании. Anato upasanam sakshad bhakti yoga madoksajai lokasya janato vidvangs chakre saktata sanghitam. He understood that these living entities were suffering, having so many attachments, ignorance, and misconceptions, and anarthas, they can be freed from their suffering, simply by hearing the pastimes of Krishna, and by the power of the pastimes of Krishna, they can be transferred from the material world to the spiritual world, and eternally serve Krishna in his pastimes there. И он испытал сострадание к этим потерянным, заблудившимся дживам, и понял, что единственный способ помочь им попасть, выбраться из этой тьмы Майи и переместиться в духовный мир, это дать им возможность слушания Харикатхи о лилах Кришны. So in order to transfer the living beings from the material world to the spiritual, Sri Vyasadev manifested the Srimad Bhagavatam. И чтобы дать доступ живым существам переместиться из материального мира в духовный мир, Шрила Вьясадев дал нам всем Шримад Бхагаватам. And now Srila Vyasadeva finally became completely joyful, completely jubilant, victorious, and fully satisfied. И при этом он испытал неописуемое удовлетворение, радость и полное умиротворение. So this pastime of Srila Vyasadeva has so many profound teachings. И вот в этой лиле Шрила Вьясадева кроется очень много важных, ключевых таких уроков. First teaching. Первый урок. When Srila Vyasadeva was wondering, why am I dissatisfied? Когда Шрила Вьясадев копался в себе, пытаясь понять причину вот этой неудовлетворенности, then he could not locate the cause of his suffering. Он сам не мог разобраться в том, что было причиной. What is my deficiency? Он не понимал, в чем мой изъян. So that means that by ourselves we cannot see our own faults and deficiencies. Вот это означает, что сами по себе мы никогда не разберемся в себе, мы не увидим свои анардхи четко, объективно, мы не поймем, в чем наши слабости. We may think, I am very perfect, I do everything right, and all of my ideas are complete. Нам может казаться, что мы поступаем правильно, наше видение правильно, наше мышление правильно. I know everything. Who can teach me? Думать, что со мной все в порядке, это другие так. I have no misconceptions. Не так что-то понимают. But still, one may have many faults and misunderstandings. И мы сами можем казаться себе идеальными в своих глазах, но на самом деле быть далеки вообще от идеала. But we can only come to know that when we are in the association of our guru jan, senior Vaishnavas. Но в этом разобраться можно только благодаря вовлеченности в этот диагноз с гуру джан, старших гуру дева, старших вайшнавов. Second teaching. Srila Vyasadeva took shelter of his guru Narada Muni. И второй урок. Шрила Вьясадева принял прибежище у своего гуру Нарады Муни. Though Vyasadeva is the incarnation of the Supreme Lord. Несмотря на то, что сам Вьясадев это инкарнация Верховного Господа. But still he has set the example of taking shelter of a spiritual master. И все же он показывает, подает пример необходимости принятия авторитета духовного учителя в своей жизни. See, Krishna in Braja accepted Bhaguri Rishi as his guru, and in Mathura, under the his Upanayan was performed by Gagacharya, and then he went to Ujjain to Gurukul and accepted Sandipani Muni as his spiritual master. потому что у Кришны есть авторитет гуру Багури Риши во Врадже, в Матуре у него был Гаргачария, также позже он учился в школе Сандипани Муни в Уджайни. And Lord Ramachandra accepted Vasishtha Rishi as his guru. Господь Рамачандра принял Вашишту Муни как своего гуру. And Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted Srila Ishwarapuri as his guru. Шри Чайтанья Махапрабху принял Шрилу Ишварапури Пада как своего гуру. So tadvijñānātam sagaram eva abhigacchat. All the Vedas state that if one wants to have the divine realization, it is essential one must take shelter of guru. И поэтому все Веды призывает к тому, что если человек хочет духовного развития, необходимо принять прибежище у духовного учителя. Reading books will never be, will have to do it, but it is not sufficient. Чтение книг полезно, но оно не заменяет общение с духовным учителем или авторитет духовного учителя. Этого недостаточно. Where will bhav come from, the transcendental emotion? Откуда? Из книжки мы не можем получить бхаву, трансцендентную эмоцию. It will not come from reading books. Это чтение не произойдет. Therefore, the Upanishads say that yasya devi parabhakti yatha devi tathagaro tasaiti katita hyata prakashante mahatmana. For one who, as he is devoted to Sri Krishna, the Supreme Lord, in the same way he has such devotion for his spiritual master, only unto such great souls are all the purports of the Vedas, all the mysteries of the Shastra, automatically manifest in that person's heart. И Упанишады объясняют, что лишь для того человека, который с равнозначным почтением относится гуру, как к самому Кришне, такому человеку придут все вот эти мистерии трансцендентных знаний и откроются духовные реализации. Gurudev will explain everything. Even he may come in dreams and explain everything. Потому что Гурудев объяснит нам все. Он может это сделать вживую, физически. Он может во сне объяснить нам какие-то идеи. And impart the transcendental bhava. Should the sattva visheshat. Что Гурудева наделит нас трансцендентной бхавой. Поделится своей бхавой с нами тоже. So then, the third teaching. Третий урок. Srila Vyasadeva went into samadhi. Srila Vyasadeva погрузился в самадхи. So Srimad Bhagavatam, we cannot say it is only written in Sanskrit, but we should say it is written in samadhi bhasha, trance language. Поэтому и Шримад Бхагаватам это плод этого самадхи, поэтому нужно понимать, что Шримад Бхагаватам написан не на санскрите, а Шримад Бхагаватам написан языком самадхи баши, языком транса. Those who know Sanskrit can understand Sanskrit, those who know Chinese can understand Chinese, but only those who are in samadhi can understand samadhi bhasha. Те, кто знает санскрит, могут прочесть санскрит, кто знает китайский, может прочесть китайский, но лишь тот, кто говорит на языке самадхи баша, может постичь сказанное на этом языке самадхи баша, языке транса. Siddhartha Gautam, not the Vishnu Buddha, but the sage Buddha, when he went into trance, then he realized shunya, everything is zero, nothing. Когда Гаутам Будда, Сиддхарта, принц Сиддхарта, не аватара Вишну Будда, а мудрец Сиддхарта, погрузился в транс самадхи, все, что он осознал, это полный ноль. But Srila Vyasadeva, when он he went into samadhi, he saw the pastimes of Krishna. Но Srila Vyasadeva, погрузившись в самадхи, он познал все. So both are in samadhi, but their experience is radically different. То есть и тот, и другой были в состоянии самадхи, но то, что они извлекли опыт из самадхи, был радикально разным. Why is that? Почему? Because the Gautam Buddha had no guru. Потому что у Гаутама Будды не было учителя, не было гуру. And therefore he realized shunya, zero, nothing. Поэтому он полный ноль и осознал в этом трансе. Ничего, шунью. But what Narad had realized, that mercy came in the heart of Vyasadeva. А Нарада поделился своими осознаниями, через сердце он поделился со своим учеником, поэтому Вьяс осознал то, что осознал его учитель. Well, then, fifth teaching. Пятый урок Талилы. Though Srila Vyasadeva had given the Vedanta Sutra and the Bhagavad Gita, but still he was not feeling satisfied. Srila Vyasadeva дал этому миру Vedanta Sutra, Bhagavad Gita. Но все же он не испытывал удовлетворения. Why? Почему? Because even though tattva is described in these texts, but the lila rasa has not been described. Потому что эти тексты, эти манускрипты объясняют татву, философские принципы, но они не объясняют лилу. without hearing the sweet and beautiful pastimes of Sri Krishna, the heart cannot become even detached from Maya only by hearing the tattvas, philosophical points. Сердце, обусловленное дживой, невозможно вызволить из-под влияния Майи просто философскими познаниями, потому что необходимо лила. Лила помогает, уже услышав лилу, сердце начинает становиться мягче и высвобождаться из-под влияния иллюзорной энергии, постепенно привязываться все больше к Господу. Лила катараса нисейванам антарина пумам бавад вивадука давати тасья. In Srimad Bhagavatam, he said, for those who are sinking in the ocean of misery, there is no other boat to cross the ocean of material existence but by serving the rasa of lila kata. Srimad Bhagavatam говорится, что нет другого иного способа переместиться через океан материального существования, кроме лодки харикатхи, слушания расакатхи. Then the next teaching. Srila Vyasadev, he was became satisfied when he had pleased Sri Krishna. Srila Vyasadeva испытал полное удовлетворение, когда он смог угодить Шри Кришне. And why was Sri Krishna pleased? А почему Кришна был доволен? Because in Srimad Bhagavatam there are the glories of the prema of Srimati Radha. Потому что Шримад Бхагаватам провозглашает величие славы, славу, величие любви Шримати Радхарани. Though her name is not expressed directly, but in various ways, in a covered way, because the Paraksham Mamacha Priyam, Krishna is more pleased by indirect expression. So indirectly, the glories of the name, form, qualities of Radharani are found throughout Srimad Bhagavatam. То есть величие, слава Радхики, ее имени, ее качества, ее любви, ее лила описана повсюду вдвойне, вскрытым образом в Шримад Бхагаватам, потому что сам Кришна признается, что он предпочитает такой косвенный способ общения, не все, не обо всем говорить открыто, напрямую. If you glorify Krishna, he can be pleased, but not as pleased as if you glorify his most dear beloved. Да, Кришне понравится, если вы прославите его, но ему гораздо больше нравится, когда прославляет его преданных и в особенности его возлюбленную Шримати Радхарани. So now, because Sri Krishna, hearing Srimad Bhagavatam, was fully satisfied by this contribution of Srila Vyasadeva, so now Srila Vyasadeva himself became fully satisfied. И так как теперь Кришна был доволен, услышав вот это описание своих лил и славы лил с своей возлюбленной, теперь и Шрила Вьясадев наконец-то испытал полное умиротворение и радость. He had revealed the prema of Brijabasis, which is far beyond even the vision of the Vedas. Он поведал всем о славе любви Брайджабаси, и эта слава превосходит все Веды. Lord Brahma said, even today, the Vedas are searching for Krishna's lotus feet. Господь Брама сказал, по сей день Веды разыскивают лотосные стопы Кришны повсюду. Bejo Makunda Padavim Shutibhi Mrigyam. See, Uddhav said, the Vedas are searching for the dust of Krishna's lotus feet. И Уддав говорит, что Веды разыскивают пыль с лотосных стоп Кришны. But Nyastam Kucheshu Vajaru Parirabhyatapam. The lotus feet of Sri Krishna are feeling separation from the heart of Radhika, and that fire of separation is extinguished when she holds his lotus feet on her heart. Но сами стопы Кришны испытывают чувство разлуки с грудью, с сердцем Шримати Радхики, и это разлуки наступает мучительному состоянию Кришны, наступает конец, когда Радика бережно подносит его стопы, прикладывает к своему сердцу. This was the most profound realization of Srila Vyasadeva. Это было главной реализацией Шрилы Вьясадевы. The heart of Srila Vyasadeva. Его сердцем главная реализация, сокровище стало главным сокровищем сердца Шрилы Вьясадевы. So similarly, the heart of Sri Guru is Radha Dasya. И аналогичным образом в сердце Шри Гуру правит Радха Дасьям. Eternal service to Sri Radhika in the Nibritta Nikunjas of Braja. Это главное сокровище в шкатулке сердца Шри Гуру, это Радха Дасьям. Shri Guru Tattva ki jai, Bali Vrindavan Vihai Lala ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Sham, Gaur Premanande.